Событие 86. Воевода Вершилова Ян Заброжский, гремя кандалами на ногах, переступил порог тюрьмы для военнопленных ляхов, что недавно построили в Нижнем Новгороде. Всего таких тюрем построили три, по одной в Казани, Нижнем Новгороде и Смоленске. Пленные должны были 2 года дробить камень для дорог. С весны начали строить дороги Нижний Новгород-Казань и Смоленск-Москва. Приказ дорожного строительства расширили. Еще бы, ведь одновременно теперь строили сразу 3 дороги. Еще ведь и Москва-Владимир была не закончена, только половину проложили. Но все эти строительные работы Яна никак не касались. Он оказался в тюрьме не потому что, а для того чтобы. Заброжский вербовал людей для очередной задумки князя Пожарского. Люди для этого дела нужны были особые. Во-первых, они должны быть нищими, ну или почти нищими. Во-вторых, они должны быть поляками. В-третьих, они должны быть шляхтичами. В-четвертых, они должны быть прожженными пройдохами. В-пятых, они не особенно должны любить короля Сигизмунда, а еще лучше ненавидеть его. В-шестых, они не должны быть жителями Кракова или Варшавы. Было еще и в-седьмых, и в-восьмых, и даже в-пятнадцатых. Например, они должны быть холостыми. Люди нужны были для того, чтобы организовать в Кракове и Варшаве и горные дома, в которых богатые жители Речи Посполитой будут в рулетку облегчать свои карманы от лишних денег. Князь Пожарский продемонстрировал Яну эту игру. На самом деле затягивает, даже и выиграть удается иногда. Только не пошлешь же в Краков стрельцов или евреев такое дело налаживать. И те, и другие плохо кончат. Шляхта – народ горячий, чуть что – сразу за саблю хватается. Поэтому нужны равные им, тоже шляхтичи. И эти шляхтичи должны в этих поединках побеждать. Поэтому прежде чем отправлять облегчать кошельки, отобранные люди год будут учиться владеть саблей как положено, а не как получится. А еще изучать казацкие ухватки. Но сначала этих людей нужно еще найти. Просто вызывать и разговаривать с пленными бессмысленно. Любой что угодно наврет, лишь бы на волю выйти. Внедриться в их среду, то есть оказаться в тюрьме и познакомиться с будущими рулетчиками в экстремальной обстановке, посоветовал Яну тоже князь. Ян уже устал удивляться, общаясь с Петром Дмитриевичем. Те знания, что он объяснял прочитанными в детстве книгами атлантов, могли быть и правда ими, но там не могло быть книг про то, как управлять людьми, как без мордобоя и плетей заставлять людей выполнять любую твою команду, как побеждать врагов хитростью, а не количеством. И еще 1000 как. Нет. Тут нужен огромный опыт, тут нужны знания, которые в книгах не почерпнешь. Кто бы эти книги не писал. А где мог всего этого набраться 13-летний отрок? Да и сказки про казацкие ухватки тоже шиты белыми нитками. Если бы казаки знали такие приемы рукопашного боя, разве бы их смогли стрельцы одолеть? Нет. Даже если бы и имелся один единственный казак, что ими владел и научил княжича, то и так не сходится. Тот отрок, с которым Заброжский столкнулся 5 лет назад, был хладнокровный убийца. Ему человека убить, что муху прихлопнуть. Хороший враг, мертвый враг, так, кажется, римляне говорили. Про княжича эту поговорку еще и дополнить можно. Мертв быстро. Такому пацана не научишь. Опять огромный опыт нужен. Князь Долгоруков всем шепотом поясняет, что не иначе сам святой Георгий, покровитель Руси, в княжича Петра вселился. Только Ян особой святости и нимба над головой Петра Дмитриевича не замечал. Гарем себе из турчанок завел. Из врагов горы трупов делает. Да не в переносном смысле, а в прямом. Так святые себя не должны вести. Но и в пособника нечистого тоже не верилось. Вон он как о своих людях печется. Для него гибель одного стрельца в бою – трагедия. Ребенок голодный в крестьянской семье – несчастье. Но в то же время милостыню он никогда не подаст. Он не добрый, как принято о добрых судить. Человек, по мнению Петра, должен много работать и поэтому быть богатым и счастливым. Только ведь крестьяне в том же Вершилово до приезда туда княжича тоже трудились от зари до зари. И при этом одной лебедой питались, и дети умирали с голоду. А теперь? Редкая семья 4 коровы не имеет, и еще уйму всякой живности, и живет по меркам обычных людей припеваючи. А Петру мало, нужно, чтобы все, как Дуня Фомина, фабрику двухэтажную на берегу Волги с мозаикой на стенах имела. И, по его мнению, вся Русь так должна жить. Вон, в чужой, по сути, для него Михайловск повезли мастеров тамошним крестьянам дома строить по Вершиловскому образцу. Но не милостыня это. Это удочка, про которую так любит князь Пожарский повторять. Типа, людям нужно не рыбу давать, а удочку. А будущих рулетчиков Ян нашел легко. Они захотели с него новые сапоги снять. Потом кровавые сопли утерли и позвали его к себе в ватагу, старшим. Заброжский к ватажникам присмотрелся, да и забрал всех 11 человек с собой Вершилова. Будем из этих товарищей вершиловцев делать. Научим и сапоги снимать, и работать от зари до зари. Целый год впереди.